Глава вторая. Раскололи? Генерал заговорил лишь спустя несколько минут после начала совещания. До этого все сидели, хмурились и размышляли каждый о своем. «Раскололи!» — кивнул подполковник. «Но они и не сопротивлялись. Сами наперебой выдавали всю секретную информацию». «Новосы и не сопротивлялись?» — удивился Лежаков. «Впервые такое вижу». «Ага, странные они какие-то», — помотал головой подполковник. «Говорят, что такого натерпелись, что больше не могут молчать. Сначала с обрыва чуть не слетели. Как-то перепрыгнули его. После слов водителя «не туда, ну и плевать». Сами понимаете, что это я перевел на цензурный язык». Замялся он. «Ведь материться при начальстве можно, но не всегда». «Потом они на минное поле заехали и мчались сквозь стену пламени». А в итоге в медведя врезались, и он за ними километров 15 гнался. На санях вон отметины от зубов остались. Хотя, сами понимаете, насколько прочные там борта. «Да там не отметины, а сани почти сожраны», — хохотнул генерал. «А по делу что сказали?» «Да все сказали. Спорили только много». «Спорили?» — нахмурился Лежаков. «Ага. Кто первым будет отвечать? Чуть до драки не дошло». Подполковник выглядел растерянным, так как на его практике такой случай впервые. «Но информация, которую они доложили, действительно интересная. Ничего не скрывали, плюс половина из них офицеры и знают больше рядовых». «Вот и отлично! Можешь отправлять их в тюрьму для военнопленных», — кивнул Лежаков. «Дело в том, что мы уже связались с новосами, и они требуют обмен», — замялся подполковник. «Да ну!» «Вот и мне не верится», — кивнул он. «Причем обменивать предлагают на наш офицерский состав 1:3». «Новосы? Обмен?» — замотал головой генерал. «Мы с тобой точно об одних и тех же новосах говорим. Они же никогда не обмениваются пленными». «Да, но в этот раз предложили сами, представляете?» — развел руками подполковник. «Продолжай», — пробасил Лежаков. «Мы можем выменить, вот, проще списком». Он передал генералу бумагу со списком имен. «И они просят произвести обмен как можно скорее». «Думают, что их офицеры не успели расколоться?» — хохотнул Лежаков. «Ну, удачи им!» Он стал вчитываться в строки и становился все более хмурым с каждой секундой. «Это не шутка?» «Да, они готовы передать нам даже майора Гришина. Там так и написано», — улыбнулся подполковник. «Но ведь мы полгода не можем его вытащить оттуда!» — воскликнул генерал. «Знаете что? Можете выпить по стакану вина, чтоб согреться. Разрешаю». Он задумался на несколько секунд. «Но если все получится, я лично накрою на стол, и мы выпьем уже всем составом вместе с освобожденными товарищами». «Ура!» — гаркнули офицеры так, что задрожали стены. «И кстати, а что с этим первым?» Генерал перевел взгляд на Кардиналова. «Парень явно не так прост, как кажется». «Есть такое», — согласился капитан. «Он вообще не разбирается в оружии, кроме разве что холодного. Но быстро учится. И, кстати, еще ни разу не спорил ни с кем из командования». Кардиналов усмехнулся, вспомнив недавний случай. «Когда он вернулся с миссии, я в шутку предложил сразу отправить его на новое задание». «А он что?» — нахмурился Лежаков. «Поблагодарил и спросил, когда можно приступать», — воскликнул Кардиналов. «У него то ли инстинкт самосохранения отсутствует, то ли не знаю что. «Этот рядовой будто всей душой желает убиться, и у него ничего не выходит, но он не унывает. Кстати, а что с награждением? Все-таки поступок выдающийся», — напомнил о важном вопросе прапор, что все это время сидел в стороне и старался не напоминать о гранатомете. «Награждение уже готово», — кивнул генерал и продемонстрировал остальным лист бумаги с его подписью и личной печатью. 4 месяца службы и 4 выходных в городе. Пусть развеется, иначе рано или поздно перегорит. Это было тяжелое задание, где каждая ошибка могла стоить ему жизни. «Боюсь, он может не захотеть в город», — скривился Кардиналов. «Это почему же?» «Я уже говорил ему, что, скорее всего, ему дадут выходной. Но он спросил, можно ли в этот день остаться в части и немного потренироваться», — развел руками капитан. «Нет, так нельзя», — помотал головой Лежаков. «Нужно уметь отдыхать. Мне нужны свежие, полные сил бойцы, а их моральный дух должен быть на высоте». Генерал задумался на пару секунд и посмотрел на Кардиналова. «Слушай, а ведь ты у меня недавно отпрашивался в город, чтобы посетить светский прием». «Было такое», — скривился капитан. «А чего кривишься? Ты хоть и военный, но не забывай, что являешься аристократом», — ударил по столу Лежаков. «Да манал я этих аристократов, знаете куда?» — усмехнулся Виктор. «Всех сразу, а потом по очереди». «Это в тебе, говорят, 15 лет армии, Виктор». Генерал едва сдержал улыбку. «Но отказы не принимаются. Возьми парня с собой». «Хотите, чтоб вся эта аристократическая кодла накинулась на новобранца и сожрала его заживо?» «А вы жестокий», — усмехнулся Кардиналов. «Там танцы будут, нужно этикет соблюдать. Он же опозорится. Хотя, конечно, я его прикрою». «А, давайте», — махнул он рукой. «Это будет как минимум забавно. Может, с какой обедневшей аристократкой познакомиться, которая будет не против выйти замуж за перспективного военного». «За новобранца из демонов?» — хохотнул кто-то из офицеров. «Да, не самый надежный план жизненного успеха. Хотя довольно надежный план, как быстро получить наследство и компенсацию от государства». Лежу я на койке. Не хочу открывать глаза. Тогда как надо мной собралось уже 15 новобранцев, и все они оживленно обсуждают, насколько я наглый и нехороший. «Ну скажи, это ведь несправедливо. Почему тебя снова не подняли ни на какие построения?» Недовольно верещал кто-то из них. «А у нас физическая, строевая подготовка. Марш-бросок на 5 километров по снегу, а ты лежишь. Это нечестно!» «Ну так ходи на задание, как он, и будет тебе отдых», — усмехнулся второй боец. «Но я там умру», — взвизгнул тот. «Вот и не завидуй». Тот боец встал со своей койки и, растолкав новобранцев, подошел ближе. «Расскажи хоть, что там было». Я открыл глаза и увидел 15 пар любопытных глаз. Всем было интересно послушать от первоисточника, что произошло на вылазке на самом деле. «Да ничего такого», — пожал я плечами. «Погулял по лесу, посмотрел живность, сделал пару фоток, да и все». «А пленные тогда откуда?» — хохотнул тот. «Так сами сдались», — почти честно ответил я. «В какой момент 12 новосов могли вот так прийти к тебе и сдаться?» — расхохотался он. «Ну так в момент, когда они вышли из базы и заступили на дежурство. Правда, тогда они об этом даже не догадывались». Немного пообщался с сослуживцами, рассказал им вкратце детали задания, как все было легко и непринужденно. Про самолет, правда, не стал говорить. А вот про демонов честно сообщил. Но они в ответ посмеялись. А вообще из всех этих новобранцев отметил для себя только одного. Именно с ним можно иметь дело. Тогда как остальным я бы свою жизнь доверять точно не стал. Возможно, люди они неплохие, но бойцы откровенно паршивые. Тогда как у меня есть некоторые планы на будущее. Создать свой личный отряд. Вскоре солдаты стали расходиться по своим делам. Кто-то отправился на дежурство, другие на очередные тренировки, а я смог полежать в тишине, подумать и подвести некоторые итоги вылазки. Не скажу, что она прошла как по маслу, но и тяжелым это задание тоже не назовешь. Зато не пришлось использовать резервные запасы золота, но при этом и трофеев добыл совсем мало. Несколько винтовок, какие-то артефакты, которые тоже отправятся на продажу. Разбираться с ними нет ни времени, ни желания. А надевать их на себя и использовать слишком рискованно, пока нет достаточного количества личной силы. В общем, мне нет никакой разницы между сложными и легкими заданиями. Разве что во время так называемых сложных труднее добывать трофеи, но при этом платят значительно больше. Например, в этот раз мне сократили срок службы аж на 4 месяца. И это странно, ведь задание было действительно простым. Куда проще, чем прошлые два. Но тогда мне давали всего по месяцу. Правда, в этот раз было кое-что еще. Пленные. Меня за них хвалили больше всего. Нужно этот момент запомнить, а в будущем брать еще больше пленников и приводить сюда. Итого, мой срок службы составляет свыше 7 месяцев, но главное, никто из моего отряда об этом не знает. Неладное они заметят только, когда мой срок перевалит за год, и тогда отношение ко мне поменяется в корне. Так, ладно, 4 дня отдыха. Поднялся с койки и встряхнул головой. Что делать целых 4 дня? Конечно же, тренироваться. Раз на задание отправлять не хотят, будем развиваться другим способом. Встал с койки и направился прямиком в кабинет капитана. Он как раз сидел и наворачивал лапшу, но сразу отложил тарелку, стоило мне постучаться в дверь. «Я хочу тренироваться», — сходу заявил ему. «Ты дурак первый или просто больной?» Ответил он мне любезностью. «У тебя 4 выходных дня, понимаешь? А на 4-й день мы с тобой идем на светский прием, и это не обсуждается». «То есть без этого никак, да?» — скривился я. «Вы уверены? Я не аристократ и не знаю, какой вилкой есть рыбу, а какой котлетки». «Значит, жри руками!» — хохотнул капитан. «Беспроигрышный вариант!» «Ну ладно, тогда я хочу 3 дня тренировок!» Вытянулся я по струнке. «Ой, дурак!» — помотал он головой. «Хорошо, будут тебе тренировки. Но твоя группа только недавно закончила тренировку. Ладно, что-нибудь сейчас придумаю». Он взял телефон и нажал пару кнопок, а спустя минуту в комнату влетел боец. «Караськов, организуй рядовому тренировку», — приказал он. «Он отправляется с твоей группой». Да, надо было видеть, как изменилось лицо этого бойца. Но возразить он ничего не мог, потому мы вышли из кабинета Кардиналова и вместе отправились собираться на тренировку. Вскоре подтянулись остальные члены его отряда, тоже крайне недовольные происходящим, и следом мы отправились в сторону полигона. «Боец, ты же понимаешь, что мы должны были отдыхать. Но Кардиналов подумал, что ты важнее отдыха 6 человек», — угрюмо проговорил один из них, бородатый мужик лет 40 на вид. «Верно», — радостно ответил я. «В смысле верно?» — возмутились уже остальные. «Рядовой, ты ничего не перепутал». «Ну, он так посчитал», — поправился я. «Разве не так?» «Все, начинай подготовку», — скомандовал старший из них. «Все взял?» «Да, загрузил все необходимое», — воскликнул я. «Ну и разгружай тогда», — пожал плечами Караськов. «Есть!» Стал вытаскивать из кузова огромные баулы и аккуратно складывать их на снег. «Ты куда столько собрал?» — удивился другой боец. «Да, тяжело тебе будет». Они дождались, когда последняя тяжелая сумка окажется на снегу, и только тогда командир указал в сторону небольшого здания, расположенного неподалеку. «Ты пока неси вещи на позиции», — проговорил командир. «А мы сходим, переговорим с инструкторами и начальником склада. Тренировочные боеприпасы получим». «Но до позиции около километра», — нахмурился я. «Не проще ли перевести все на машине?» «Боец!» — рыкнул Караськов. «Сказано таскать, значит, тащи!» «Есть!» — ответил ему воинским приветствием, и все они вальяжно удалились в сторону домика для инструкторов. Тогда как рядом со мной проявился Рэмбо и вместе со мной смотрел им вслед. «Они думают, что вам понадобится минимум 6 часов, хозяин!» проговорил он, посмотрев на огромную кучу вещей. Палатки, походная кухня, провизия, ящики с самым разным вооружением. «В одну ходку все это не перетаскать, а на машине везти нельзя». «Да, я и так разгружаться устал», — похрустел спиной. «А по одной сумке таскать можно до вечера». Задумался на пару секунд и понял, что носить баулы мне совершенно не хочется. Лучше поскорее приступить к тренировкам. «Рэмбо, новая задача». «Какая? Помочь перетаскать? Это я с радостью». Демон затянул красную повязку потуже. «Не совсем так. Тебе надо незаметно одолжить ключи от грузовика». «Какой смысл призывать толпу демонов-грузчиков, когда все можно сделать куда проще? Прямого приказа не использовать транспорт не было. Да, сказали каким-то образом перетащить вещи и забрали ключи. Но ведь главный результат, и только он был указан в приказе. Вещи на позициях? Да. А остальное совершенно не важно». «В смысле перетаскал?» возмутился командир. «Нас же 40 минут не было». «Ну, вы же не говорили медленно перетаскивать». «Вот я бегом все и сделал», — развел я руками. «Легкая разминка перед тренировкой никогда не помешает». Тот сразу стал хлопать по карманам и достал ключи. «Странно», — командир перевел взгляд на заснеженное поле. «И следов от колес тоже нет. Да и людей тоже». «Конечно, следов нет. А то ради чего мне пришлось вызывать бесов-уборщиков?» «Погоди», — нахмурился командир. «А твоих следов почему нет?» «О!» Я обернулся и убедился в его правоте. «И это не вина бесов-уборщиков. Моих следов там изначально не было». «Ну так я это, в обход пошел, чтобы снег не мять». Некоторое время бойцы смотрели на меня немигающим взглядом. И поняв, что такого дуба им не сломать, просто махнули на меня рукой. «Ладно, можем отправляться на позиции», — вздохнул командир. «Но бегом, и мы вместе с ним на пробежку». Он подошел ближе и растянулся в ухмылке. «А кто последний, тот будет драить сегодня сортиры вместо тренировки. Но мы не звери, так что даем тебе фору в 30 секунд». «Ну и ладно», — пожал плечами и побежал. И вот бегу я, а меня никто не обгоняет. Посмотрел назад, а там все 6 несутся со всех ног а на лицах удивление и непонимание. Ведь они увидели, с какой скоростью я сорвался с места, и поняли, что 30 секунд явно многовато, потому ждать не стали и побежали почти сразу. Но даже так догнать меня оказалось им не под силу. Опытные бойцы, значит. Ну, физическую подготовку им стоило бы подтянуть. «Боец, ты охренел?» — прорычал Караськов, едва переводя дух. «Никак нет!» — вытянулся я по струнке. «Как тебе удалось нас обогнать?» — крикнул он. «Очень не хотелось драить сортиры!» — без запинки ответил я. «Да как он это сделал?» К финишу пришли еще двое. «Он ведь новобранец!» «Да я без понятия!» — помотал головой Караськов и встретил последнего сослуживца. «Ладно, пойдем постреляем!» «Прошу прощения!» — отозвался я. «Но по вашим же правилам, последний, достигший позиции, должен драить сортиры!» Все перевели взгляды на бедолагу, что отстал всего на несколько секунд. «Эй, мужики! Вы чего?» — возмутился он. «Я же свой!» «Валера, извини», — развел руками командир. «Но уговор есть уговор». «А я говорил ему, меньше спать во время физподготовки», — усмехнулся кто-то из бойцов. На моем плече появился бес и указал пальцем в сторону Валеры. «Хозяин, ты же понимаешь, что любви сослуживцев это тебе не добавит», — усмехнулся он. «Вон как злобно смотрит. А хочешь, я ему подушку обоссу?» «Это лишнее», — помотал я головой. «Одного наказали так, но не всех же теперь под одну гребенку. Тот заслужил, а этот пока еще нет». «Ну ничего, я подожду, подкоплю», — оскалился пузатый бес. Дальше тренировка пошла как надо. Мне удалось пострелять из нескольких видов оружия самых разных моделей. И пусть эти инструктора много кричат, ругаются, постоянно пытаются запугать, ставят невыполнимые задачи и всячески мешают мне, но это правильная тренировка. В бою каждая секунда имеет значение, и не всегда условия стрельбы идеальны. Так что я принимал все эти уроки и наставления с благодарностью. Стрелял из пистолетов, пулеметов, снайперских винтовок, из артефактного оружия. Конечно, особыми успехами пока похвастать не могу, но бывало, я даже попадал по мишеням. Даже не могу сосчитать, сколько пуль было выпущено до заката солнца. Но на этом тренировка не прекратилась, и почти до самого утра я продолжил палить по мишеням, жадно впитывая любую информацию от более опытных бойцов. А на следующий день была запланирована тренировка на другом полигоне. Стоило мне проснуться, как командир приказал построиться и стал зачитывать цели следующей тренировки. «Бойцы, сегодня мы выдвигаемся на полигон для техники. Будем кататься на тяжелых вездеходах и легком транспорте, оттачивать мастерство управления техникой для одиночных и групповых вылазок. Стрельбы из башенных орудий не будет, но сегодня мы сделаем из рядового отличного механика». «Есть!» — отозвались мы, и бойцы стали забираться в машину. «Эй, а ты куда?» Я тоже хотел забраться внутрь, но меня остановили. «Ну так на полигон?» — пожал я плечами. «Добираться будем пешком», — помотал головой командир. «И знаешь что? Кто последний, тот драет толчки! «А вы что, на машине?» «Так нечестно», — возмутился я. «Нет, мы просто фору тебе дадим», — отмахнулся Валера. «Давай, советую поторопиться». «Впрочем, не вижу в этом никаких проблем». Так что развернулся и побежал со всех ног. А на моем плече появился Рэмбо. «Проверь», — приказал ему, и тот сразу исчез. А спустя минут 15 догнал меня и побежал рядом. «Это Валера придумал», — проговорил он. «Они сейчас на снегоходы грузятся и поедут по другой дороге». «Ты знаешь, что делать?» — улыбнулся я. «Унизить?» «Ну, почти. Сделай так, чтобы снегоход Валеры заглох». «Это я могу!» — оскалился Рэмбо и, поправив повязку на голове, отправился обратно. Не знаю, сколько заняла дорога, ведь по пути постоянно отвлекался на красоты местной природы. А когда прибежал, пятеро бойцов уже встречали меня с довольными лицами. Но всего пятеро. Шестой потерялся по дороге, и они не могли понять, где именно, ведь все выбрали разный путь. «А ты как так быстро? Тебе еще 50 минут бежать!» — возмутился командир. «Не знаю», — пожал я плечами, — «но вижу, я не последний». Обернулся и увидел, как из леса мчится Валера. Не экономя сил, он как смог усилил свое тело при помощи дара, будто бы находится в смертельной схватке. И оттого его тело покрылось всполохами сожженной энергии. «Успел! Я успел!» Валера упал на снег и тяжело задышал. Но стоило поднять взгляд, и он увидел меня. «Да как так?» В ответ я пожал плечами и, отойдя в сторону, посмотрел на Рэмбо. «Ключи спрятал?» — усмехнулся я. «Не-а!» — пожал он плечами, а я закатил глаза. «Только не говори, что нассал в бак!» «Так надо было уточнять!» — возмутился рогатый. «Вот я и проявил творчество в ходе выполнения задачи!» В общем, Валерия не повезло вдвойне. Одно дело потерять ключи, и совсем другое дело сломать снегоход не во время выполнения боевой задачи. Так что ему теперь не только туалеты драить, но и чинить посреди леса свой транспорт. А дальше началась езда на самой разной технике. Всего за день удалось поуправлять 12 видами самого разного транспорта. И я снова осознал, насколько мне нравится армия в этой империи. Будь ты самым тупым и недалеким солдатом, тебе все равно дадут нормальную технику и будут учить по полной, не жалея ресурсов. Российская империя вкладывается в армию так, как не вкладывается ни во что. Хотя мне и сравнить не с чем. Все-таки, кроме армии, я в этой стране не видел ничего другого. Мы прокатались почти до утра, и третий день командир объявил разгрузочным. Так что теперь мы стоим на морозе, с голым торсом и готовимся к тренировке рукопашного боя. Первым вызвался Валера. Остальные решили подготовиться и посмотреть, на что я способен. «Сегодня ты будешь обучаться бою с ножом, клинками, дробящим оружием!» Командир продемонстрировал макет саперной лопаты. «Но сначала рукопашный бой. Солдат обязан уметь постоять за себя с голыми руками. Пусть это вряд ли пригодится на поле боя. Понятно, что Валера хочет со мной поквитаться, и он явно силен в рукопашном бою. По крайней мере, так считает он сам. Первым будет Валера. Он мастер рукопашного боя. А потом уже мы с тобой будем заниматься», — кивнул командир. «Все, начинайте». Валера ухмыльнулся и сразу бросился в бой. Попытался взять меня на захват, но вместо этого получил в зубы кулаком, ребром ладони в кадык, после чего по сердцу, с легким вливанием энергии. Демоническая энергия прошла сквозь сердце, затем вернулась обратно мне в кулак, и в душе Валеры разом пробудились все страхи и воспоминания. Обычная техника, если тебе надо вывести противника из строя, но сохранить ему жизнь. Да-да, демонологи должны уметь драться. Впрочем, демонологи должны уметь вообще все. Такова наша нелегкая доля. Валера тем временем тихо охнул и упал, свернувшись калачиком. А я посмотрел на остальных. «Ну, кто следующий?» «А знаешь, ты отлично справился!» К моменту окончания поединка, пусть он и продлился всего пару секунд, остальные успели одеться. «Не будем тратить время на пустые тренировки. Тебе это все равно не понадобится». «А как же тренировка с ножами?» — возмутился я. «Да я бы рад, но уже оделся», — пожал плечами Караськов. «И как он Валеру-то уделал?» — тихо проговорил остальным. «Он ведь за наш отряд участвует в штабных соревнованиях». «Может, повезло?» — ответил один из бойцов. «Так иди и проверь». «Ты сам первым оделся, командир», — возмутился тот. «А знаете, что я думаю?» — проговорил Караськов. «Что мы зря шутили над ним, и надо позвать его в отряд?» — ответили сразу несколько бойцов. «Нет, тем более мы служим по 8 месяцев, а он новобранец. А теперь представь, какой машиной он станет, когда прослужит год», — ухмыльнулся один из них. «Вы о чем там? Мне тоже интересно», — подошел к ним ближе. «Да так, погоду обсуждали», — отмахнулся командир. «Ладно, боец, чему хочешь обучиться? Ты отлично справился, потому можешь выбирать». «А точно все, что угодно», — прищурился я, и в ответ Караськов кивнул. «Ну, тогда, пожалуй, подрыв. Очень уж нравится мне это». Я расплылся в улыбке. «Да зачем это тебе?» — отмахнулся тот. «Ну, мало ли, вдруг...» — проговорил я, а мой взгляд устремился вдаль, и перед глазами замелькали сладкие грезы. Вот плывет вражеский корабль, а к нему приближается туча из 1000 бесов, каждый из которых облачен в пояс смертника. Вот летит могучий демон и втыкает в борт корабля авиационную бомбу. Вспышки, пламя, дым, и вдалеке возвышается огненный гриб. Красота! «Так что ты хотел сказать?» — толкнул меня в плечо командир и вырвал из моих мечтаний. «Да вдруг пригодится!» — пожал я плечами. «Научите?» «Конечно! Но учти, это опасно!» «О, да!»